Глава 59. Ядовитый цветок. Вихрь новостей несся по мейфорским коридорам. Подобно трепещущим на ветру флагам, колебались настроения членов королевской семьи, придворных и прочих обитателей замка. В просторном зале, который из-за обилия цветов напоминал живописную долину, шла репетиция свадьбы. Толпились гости. Радостное волнение было разлито по залу, но на лицах жениха и невесты читалось больше тоски, чем радости. Они походили на невольников, которых заперли в одной темнице, а не влюбленных. Адрен почти не смотрел на невесту, а она с брезгливой напряженностью едва касалась его руки. Распорядитель торжества зычным голосом направлял каждое движение жениха и невесты и вместе с тем рассказывал им о счастье супружеской жизни. «Я устала». Принцесса выдернула руку из руки жениха и плюхнулась на ближайший стул. В последние дни она пребывала в дурном настроении. Причиной тому был Дантгарс. Карлиана, цветок, взращенный в Мейфорском саду благополучия, стал ядовитым после неудачного ареста. «Возьмите же невесту за руку! Не так, нежнее! Нежнее! Представьте, что вам довелось дотронуться до прозрачнейшей воды, не замутив ее!» — вещал распорядитель. Адрен, сердито надувая ноздри, следовал его указаниям. «Вода уже помутнела!» — фыркнула принцесса. — Она изначально такой была. Видимо, не я один ее трогал, — процедил жених. Карлена покраснела. Слухи о том, что она связалась с охотником, уже гуляли по Мейфору и петлей ложились на ее шею, мешая дышать. — Довольно на сегодня, — раздался голос короля. Джеральд наверняка услышал слова будущего зятя и теперь сверлил того диким взглядом. Он взял дочь под руку. — Пойдем поговорим. Дурной знак, — поняла Карлена. Разговор, который затеял Джеральд, проходил в его кабинете. Свет из высоких окон струился на мраморный пол, усланный узорчатым шерстяным ковром, и один из лучей подбирался к креслу, где сидела принцесса. Девушка съежилась и старалась не смотреть на отца. «Из-за какой книги тебя арестовали?» Король без предисловий потребовал откровенный ответ. «Понятия не имею». «Какую книгу охотник искал в твоей комнате?» «Понятия не имею», — повторила Карлена. «Врешь!» Джеральд ударил кулаком по столу. Принцесса вздрогнула. Ее глаза тут же поддернулись слезами, и король нехотя смягчился. «Это очень важная книга, понимаешь?» — объяснился он. «Очень опасная. Колдовская. А ты знаешь, как я отношусь к колдовству?» Голос вновь стал суровым. «У меня нет этой книги. Дантгарс убедился в этом, когда перевернул всю мою комнату», — съязвила принцесса. «Он считает, что до этого книга была». «По-моему, Дантгарс просто одержим колдовством. Вот ему и мерещится всякое». Джеральд вздохнул. Порывшись в ящике стола, он выудил несколько рисунков и придвинул их к Карлене. Девушка скосила на них взгляд, но в руки не взяла. «Мне снятся ведьмы». Король веером разложил перед дочерью рисунки. Она увидела 11 портретов девушек. «Вот они, 11 ведьм. Стоит ночь, и ярко горит костер, вокруг которого собрались эти девушки. Пламенные языки уносятся ввысь, разгораются, принимая в огонь дары, которые кидают туда ведьмы. Те самые 11, собранные вместе, чтобы исполнить ритуал». Среди них есть девушка с розовыми волосами, девушка со шрамом на руке и другие. Мне снятся разные моменты их жизни. Король показал еще несколько рисунков. На одном девушка в черной накидке стояла под покровом леса, на другом огромный ящер нависал над мертвой женщиной. «Я рисую все, что запоминаю из снов, и показываю Данту Гарсу. Я поручил охотнику поймать ведьм, чтобы предотвратить ритуал». «Что за ритуал?» Принцесса постаралась, подражая отцу как можно загадочнее и осторожнее, произнести это слово, но интонация получилась такая, будто она смеется и не верит словам Джеральда. От этого он нахмурился. «Если ведьмы проведут ритуал, то весь континент окажется под властью колдовства. Затем мне даны эти сны, чтобы я знал своего врага и боролся с ним. Вот мое предназначение. И я его исполню. Понимаешь?» Принцесса прикусила губу. «Понимаю. А при чем тут книга?» Одна из ведьм держит ее перед костром. Книга нужна для ритуала. Именно поэтому она опасна. Ее надо уничтожить, понимаешь это?» Голос отца обволакивал. «Понимаю», — кивнула девушка. «Где книга? Карлена?» Вдруг в кабинет ворвался Дантгардс. Похоже, он подслушивал их разговор. Одной рукой рукав был закатан, и на коже виднелась свежая царапина, оставленная без сомнения сопротивлявшейся ведьмой, он оперся о стол, другой рукой придерживая небрежно перекинутую через плечо кожаную куртку. Часть длинных черных волос выбилась из туго завязанного хвоста и рассыпалась по широким плечам, и Дантгардс махнул головой, чтобы перебросить их на спину. «Где книга?» — повторил он. Карлена хмыкнула. Она, быть может, доверилась бы отцу и рассказала про книгу. Но Дангарс не заслужил правды. Он не заслужил даже находиться рядом с принцессой. Девушку распирало от оскорблений, которые она хотела бросить ему в лицо, но ни единое гадкое слово не вырвалось наружу. Сохраняя самообладание, она медленно встала. «Понятия не имею, о какой книге речь», — буднично повторила Карлена. «Если вопросов больше нет, то я, пожалуй, пойду». «Надеюсь, папа, у тебя получится выбросить всю гниль из Мейфора». Принцесса мило улыбнулась и ушла, словно гремучая змея скрылась в высокой траве.